Академия Генерального штаба. Николаевская академия Генерального штаба в то время была основным высшим военно-учебным заведением. Она была создана по личному указу императора Николая I в 1832 году для подготовки штабных работников высшего тактического звена управления – дивизия, корпус. В числе ее преподавателей были такие известные военные специалисты, как Макшеев, Обручев, Глиноецкий, Аничков, Леер, Масловский. В академию принимали офицеров, окончивших военные училища, получивших определенный опыт строевой службы и успешно сдавших вступительные экзамены. После 2 лет учебы основная часть слушателей, показавших только хорошие знания по основным предметам обучения, направлялась в войска, и лишь немногим, получившим отличные оценки, было предоставлено право обучаться еще год, получая специальные знания и навыки, в том числе и в области организации и ведения агентурной разведки. Поступить в эту академию в то время было очень непросто. При поступлении офицеры должны были сдавать воинские уставы. В основе сдачи воинских уставов лежали уставы как строевые, так и общие. Строевой устав пехотной и кавалерийской службы рассматривал подготовку одиночного солдата, взвода, роты, эскадрона и батальона. В уставе артиллерийской службы были изложены основы подготовки орудийных расчетов, артиллерийских батарей и дивизионов. При сдаче общих уставов нужно было показать глубокие знания о порядке внутренней гарнизонной служб. Для определения уровня тактической подготовки абитуриенты проверялись по знаниям тактики и наставления для действий войск в бою из всех видов оружия. Также сдавались экзамены по материальной части артиллерии, фортификации, математике, военной администрации, политической истории всеобщей российской, географии, русскому, немецкому и французскому языкам. В качестве дополнительных зачетов проверялись навыки по топографическому черчению и верховой езде. Безусловно, сдать все эти экзамены было очень непросто. Лавр Корнилов для поступления в академию готовился основательно, не только уделяя этому делу личное время, но и приспосабливая служебное время для закрепления теоретических знаний. Он обратился к командиру полка за разрешением присутствовать на занятиях в подразделениях кавалерии, артиллерии и саперов. Затем, по согласованию с начальником штаба полка, Лавр Георгиевич помогал офицерам штаба готовить графические документы для проведения полковых маневров. Для закрепления теоретических знаний Корнилов объединился с другим офицером, также готовившимся для поступления в академию. Вечером они, предварительно изучив определенный раздел того или другого предмета, докладывали друг другу, проверяя таким образом полученные знания. Мытарство поступающих в академию штаба начиналось с проверочных экзаменов при окружных штабах. Просеивание этих контингентов выражалось такими приблизительно цифрами. Держало экзамен при округах 1500 офицеров. К экзаменам в академию допускалось 400-500, а поступало 140-150 человек. Тем не менее, вступительные экзамены в академию Корнилов сдал успешно. Правда, поступление в академию еще вовсе не означало ее успешного окончания. В процессе учебы, из-за неуспеваемости и по другим причинам, примерно каждый 10-й офицер покидал это учебное заведение. Трудности в учебе создавались и по другим причинам. Военная политика, проводимая при Александре III, отличалась своей косностью. Она сделала невозможной дальнейшую плодотворную деятельность военного министра Милютина, который в знак протеста против реакционного курса правительства подал в отставку. На его место был назначен генерал Вановский, человек ординарного ума и скромного образования, кадетский корпус. Да к тому же и весьма грубый, который возглавлял военное ведомство 17 лет. Об этом времени профессор Николаевской академии Генерального штаба Редигер писал: «Все это время в военном ведомстве царил страшный застой. Последствия этого застоя были ужасны. Людей, неспособных и дряхлых, не увольняли. Назначения шли по старшинству, способные люди не выдвигались, а когда добирались до высших должностей, они уже мало отличались от окружающей массы посредственностей. Этой ужасной системой объясняется и ужасный состав начальствующих лиц, как к концу царствования Александра III, так и впоследствии. Вполне вероятно, что при таком высшем руководстве академия нормально развиваться не могла. Правда, немалые усилия для спасения ее научных и учебных традиций предпринимал начальник генерального штаба генерал Обручев, который по мере возможности стремился продолжить реформы, начатые Милютиным и Драгомировым. Но ему это не всегда удавалось, так как со второй половины 80-х годов все преобразовательные идеи Драгомирова воспринимались в верхах с большим недоверием и, как правило, блокировались. Начальник академии генерал Леер, несмотря на то, что долгое время трудился в этом военно-учебном заведении на преподавательских должностях, не имел практического командного или штабного опыта в войсках. Зато он исключительно хорошо ориентировался в настроениях императорского двора и официально поддерживаемых военно-научных кругов. Имел обширные знакомства среди столичного генералитета. Это позволяло ему вести в академии внутреннюю политику, угодную правительству. Он пересмотрел свое отношение к обучению слушателей в угоду академизму. Больше внимания стали уделять математике и астрономии в ущерб стратегии и тактике. Бытовали протекционизм и интриганство. О данном периоде жизни Николаевской академии генерального штаба ее воспитанник, в последующем генерал-майор Самойло, который учился в этом военно-учебном заведении в период с 1895 по 1898 год, в своих воспоминаниях писал: «Академия находилась как бы под боком у гвардии, великих князей, военной и всякой иной аристократии. Обширная сеть из протекции, родственных связей, дружеских отношений, знакомств, интриг и прямой подлости была связана с поступлением в академию и обучением в ней. Здесь расцветали и разносились по всей армии чувства, не имевшие ничего общего с крепкой товарищеской спайкой, доверием и уважением к генеральному штабу, как к мозгу армии». Другой слушатель академии того периода, Деникин, в своей книге «Путь русского офицера» писал: «Академия в мое время, то есть в конце 90-х годов, переживала кризис. Мы изучали военную историю с древнейших времен, но у нас не было курса по последней русско-турецкой войне 1877-78 годов. Трижды менялись взгляды на академию, то как на специальную школу комплектования генерального штаба, то одновременно и как военный университет. Из военного университета, однако, ничего не вышло. Командование академии грубо вмешивалось в личную жизнь слушателей. Так, например, разрешение на вступление в брак слушателю давал начальник академии под тем предлогом, что он несет личную ответственность за то, чтобы невеста была пристойной. Это нередко приводило к душевным драмам, под влиянием которых даже происходили самоубийства офицеров. В целом же период командования Академии Лейером оценивается современниками как время застоя. Высшие военачальники, в основном участники русско-турецкой войны, пропагандировали только ее парадные стороны, умалчивая о недостатках, избегая анализа неудачных боев. Приход к власти в 1894 году Николая II мало изменил обстановку. Новый император чтил своего покойного отца и его соратников. Высший генералитет служил пожизненно, всячески препятствуя продвижению всего нового. Академия должна была подстраиваться под эти условия. Жизнь слушателей Академии была сложной также и по причине безденежья – 81 рубль в месяц, который они постоянно ощущали, живя в Петербурге. Слушатели Академии считались кандидатами в представители высшей военной элиты Российской империи. На этом основании они имели возможность неоднократно видеть императора Николая II и его семью в самой различной обстановке. Учась в Академии, Лавр Георгиевич впервые увидел императора при открытии офицерского собрания гвардии, армии и флота, заложенного еще появлением императора Александра III. В тот день, по случаю присутствия императора Николая II, великих князей и представителей высшего генералитета, громадный зал был переполнен. С речью выступил профессор Академии Генерального штаба полковник Золотарев. Он воздал хвалу основателю собрания, а затем заговорил о внутренней политике Александра III. Собравшиеся офицеры, далеко не все довольные консервативной политикой императора, слушали эту речь в напряженном молчании. Но вот лектор перешел к внешней политике. Очертив в резкой форме унизительную для русского достоинства, крайне вредную и убыточную для интересов России пронемецкую политику предшественников Александра III, Золотарев поставил в большую заслугу последнему установление лозунга «Россия для русских», отказ от всех обязательств в отношении германского императора и возвращение себе свободы действий по отношению к другим западным державам. Услышав это, первые ряды зашевелились, послышался глухой шепот неодобрения, задвигались демонстративно стулья, на лицах собравшихся появились саркастические улыбки. И вообще высшие сановники всеми способами проявляли свое негодование по адресу докладчика. Корнилов был удивлен таким ярким германофильством среди сановной знати, а также тем, как она держала себя в присутствии государя. Но когда Золотарев закончил свою речь, государь подошел к нему и в теплых выражениях поблагодарил за беспристрастную и правдивую характеристику назревшего момента. В Зимнем дворце давались периодически балы в тесном кругу высшей родовой и служебной знати, на которые также приглашали и слушателей Николаевской академии генерального штаба. Особенно это практиковалось при проведении первого бала, который означал открытие бального сезона. Накануне бала гофмаршальская служба императора рассылала приглашения для офицеров петербургского гарнизона и в военные академии. В частности, Академия Генерального штаба получала порядка 20-25 приглашений. Лавр Георгиевич в числе других стал гостем такого бала. Всего на нем было около 1500 гостей. Вначале были придворные чины, быстро скользя по паркету привычными жестами, очистили в середине грандиозного зала обширный круг, раздвинулись портьеры и из соседней гостиной под звуки полонеза вышли попарно государь, государыня и члены царской семьи, обходя живую стену круга и приветливо кивая гостям. Затем государь с государыней уселись в соседней открытой гостиной, наблюдая за танцами и беседуя с приглашенными в гостиную лицами. Танцы шли внутри круга, при этом по придворному этикету все остальные гости стояли, так как стулья в зале отсутствовали. Корнилов и несколько его товарищей из провинциальных офицеров, впервые оказавшиеся в Зимнем дворце, в смятении держались вместе. На них обстановка производила впечатление своей невиданной феерией, грандиозностью и импозантностью залы, блеском мундиров, военных и гражданских чинов, роскошью дамских костюмов. Офицеров не особенно интересовали танцы. Пододвинувшись к гостиной, они с нескрываемым любопытством наблюдали за тем, что там происходит. А в промежутке между своими наблюдениями они отдавали посильную дань царскому шампанскому, переходя от одного прохладительного буфета к другому. После окончания танцев все приглашенные поднялись на верхний этаж, где в ряде зал был сервирован ужин. За царским столом и в соседней зале рассаживались по особому списку, за всеми прочими свободно, без чинов. Ужин был сытный, но без излишеств. Спиртное также пили мало, всего несколько традиционных тостов за Отечество, во славу русского оружия и за членов царственного дома Романовых. Перед окончанием ужина во время кофе государь также по традиции ходил по проходам, специально оставленным в зале. При этом он останавливался перед некоторыми столиками и беседовал с кем-либо из присутствующих. Корнилова удивила доступность Зимнего дворца. При входе во дворец охрана пропустила офицеров, даже не проверив их удостоверение личности. Еще более доступен бывал Зимний дворец ежегодно 26 ноября, в день праздника Святого Георгия и основания Николаевской академии Генерального штаба. Тогда приглашались на молебен и к царскому завтраку все находившиеся в Петербурге кавалеры ордена, а также большая группа преподавателей и слушателей академии. Во дворце проводили высочайший выход. Корнилов несколько раз бывал на этих выходах. Среди рядов офицеров из внутренних покоев в дворцовую церковь проходила процессия из ветеранов Крымской, русско-турецкой войн, кавказских и туркестанских походов. Живая история России в лицах. В конце процессии шел государь и обе государыни. На эти высочайшие выходы имели доступ офицеры Николаевской и других военных академий. И не было случая, чтобы во время церемонии произошли какие-либо непредвиденные обстоятельства, несмотря на то, что в то время различными революционерами была буквально наполнена Россия. Во время учебы Лавра Георгиевича в академии ее слушатели, так же как и офицеры армии, интереса к политике не проявляли. Так и Деникин, также учившийся в то время, в своих мемуарах писал: «Мне никогда не приходилось слышать о существовании в Академии политических кружков или об участии слушателей ее в конспиративных организациях. Задолго до нашего выпуска тогдашний начальник Академии генерал Драгомиров, беседуя по этому поводу с академистами, сказал им: „Я с вами говорю как с людьми, обязанными иметь свои собственные убеждения. Вы можете поступать в какие угодно политические партии, но прежде чем поступить, снимите мундир. Нельзя одновременно служить своему царю и его врагам“. Этой традиции, без сомнения, придерживались и позднейшие поколения академистов. Одновременно с Корниловым в Николаевской академии Генерального штаба учились такие в последующем известные люди, как Бонч Бруевич, названный уже выше Деникин, годом старше его были Лукомский и Ирдели, годом младше – Снесарев. Лавр Георгиевич умел извлекать уроки из печального опыта других и неустанно готовился по всем предметам обучения. По выпуску из академии Корнилов опять первый. Малая серебряная медаль, чин капитана досрочно, фамилия на почетной мраморной доске академии. Скромный и застенчивый армейский артиллерийский офицер, худощавый, небольшого роста, с монгольским лицом, был мало заметен в академии и только во время экзаменов сразу выделился блестящими успехами по всем наукам. Вспоминал однокашник Корнилова по академии генерал русской армии Африкан Петрович Багаевский. Во время учебы в академии изменилась и личная жизнь Лавра Георгиевича. Несмотря на замкнутость характера и известную отчужденность от петербургского общества, на одном из званых вечеров он познакомился с дочерью титулярного советника Марковина, 22-летней Таисией. И вскоре женился. «Жена его хорошенькая, маленькая женщина», — вспоминала Корнилова. Была из большой семьи и очень скучала в Петербурге. Все свои свободные минуты брат посвящал жене и временами занимался с ней французским языком. Оба мечтали иметь большую семью. Средства их были очень ограничены. 20-го делали подсчет, и если оставались лишки, шли покупать халву, любимое лакомство Таи, и позволяли себе пойти в театр. В 1898 году должен был состояться очередной выпуск из Николаевской академии Генерального штаба. По результатам выпускных экзаменов 28 апреля на собрании профессоров и преподавателей Академии, высших чинов военного министерства и Генерального штаба были рассмотрены результаты занятий офицеров, окончивших дополнительный курс. Заседание определило представить на утверждение императора награждение наиболее отличившихся, в том числе и штабс-капитана туркестанской артиллерийской бригады Корнилова, завершившим курс Академии лучшим, с малой серебряной медалью и занесением его имени на мраморную доску в конференц-зале. Накануне на основании существующего в то время закона были составлены и опубликованы списки окончивших курс по старшинству баллов. А окончательным считался средний балл, который определялся по двум показателям – за теоретический двухлетний курс и за три диссертации. На основании выведенного среднего балла около 50 офицеров, среди которых был и капитан Корнилов, причислились к корпусу генерального штаба. Остальным, также около 50 человек, предстояло вернуться в свои части. Офицеров, причисленных к генеральному штабу, пригласили в академию, от имени ее начальника поздравили с причислением, после чего начались практические занятия по службе генерального штаба, длившиеся 2 недели. За это же время выпускники должны были завершить в Петербурге все свои дела и приготовиться к отъезду в места последующей службы. Выпуск из военных академий, в том числе и Николаевской академии, также был обставлен очень торжественно. В частности, все они были приглашены на личную аудиенцию к императору в Царское село. Для этого был даже подан специальный поезд. В Царско-сельском дворце офицеров построили в одну линию вдоль залы в порядке списка по старшинству. На правом фланге отдельно стояли офицеры, причисленные к генеральному штабу. Ждали долго. Наконец, по рядам раздалась тихая команда. «Господа офицеры!» Вытянулся и замер дворовой араб, стоявший у двери, откуда ожидалось появление императора. Вошел государь. По природе своей человек застенчивый, он, по-видимому, испытывал немалое смущение во время такого большого приема. Перед ним стояло несколько сот офицеров, и каждому из них предстояло задать несколько вопросов, сказать что-либо приветливое. Подойдя к Корнилову, Николай II задал несколько традиционных вопросов о его предыдущей службе. Лавр Георгиевич ответил также готовыми трафаретными фразами. Но в это время сопровождавший царя военный министр Куропаткин, наклонившись, что-то шепнул Николаю II на ухо. Тот остановился, несколько пристальнее и даже с определенным интересом посмотрел на Корнилова и, больше не сказав ни слова, пошел дальше. Позже Лавр Георгиевич не раз строил догадки в отношении того, что мог сказать императору военный министр, но ответа не находил. Несмотря на ряд недостатков, Академия в плане профессиональной подготовки офицера значила очень много. Так тот же Деникин писал: «Говоря об отрицательных сторонах Академии, я должен, однако, сказать по совести, что вынес все же из стен ее чувство искренней признательности к нашей альма-матер, невзирая на все ее недочеты, на все мои мытарства, о которых речь впереди». Загромождая нередко курсы несущественным и ненужным, отставая подчас от жизни в прикладном искусстве, она все же расширяла неизмеримо кругозор наш, давала метод, критерии к познанию военного дела, вооружила весьма серьезно тех, кто хотел продолжать работать и учиться в жизни, ибо главный учитель все-таки жизнь.